Познание чистого сознания. Наблюдение за разумом отвлекает сознание от мысли форм. Сознание становится свидетелем, очевидцем. В результате свидетель, чистая, неограниченная формой сознания, укрепляется, а мысленные конструкции теряют силу. Рассуждая о наблюдении за разумом, мы воплощаем события поистине космической важности. Через вас сознание пробуждается от сна отождествления с формой и отдаляется от нее. Это предзнаменование явления, в сущности уже его часть, которая, возможно, в хронологическом времени отстоит от нас невероятно далеко. Это явление – конец света. Оставаться присутствующим в повседневной жизни легче, если вы глубоко укоренены внутри. Иначе разум, а разум обладает невероятной силой инерции, утащит вас прочь, как горный поток. Это значит обитать в своем теле полностью. Какая-то часть внимания всегда должна присутствовать в вашем внутреннем энергетическом поле. Вы должны чувствовать свое тело изнутри, если можно так сказать. Телесное сознание не даст вам выйти из состояния присутствия. Оно заземлит вас сейчас. К телу можно прикоснуться. Тело можно увидеть. Но тело не способно перенести вас в бытие. Однако это видимое и осязаемое тело – только внешняя оболочка. Точнее, ограниченное и искаженное восприятие глубинной действительности. В естественном состоянии единства с бытием человек постоянно может ощущать эту глубинную реальность как невидимое внутреннее тело. Животворное присутствие внутри. Так что обитать в своем теле значит чувствовать тело изнутри, чувствовать пульсирующую в нем жизнь и благодаря этому осознавать себя вне рамок внешних форм. Когда все ваше внимание сосредоточено на разуме, вы выпадаете из бытия. В таких случаях, а у большинства из нас подобное происходит постоянно, человек находится где-то вне своего тела. Разум полностью поглощает его сознание и превращает его в собственное приложение. Вы просто не можете остановить поток мыслей. Чтобы ощутить бытие, необходимо вернуть сознание. Отделить его от разума. Это одна из важнейших задач духовного странствия. Справившись с ней, вы освободите огромную часть сознания, вовлеченную в бесполезные и неотвязные раздумья. Есть очень эффективный способ разделения сознания и разума. Просто перенаправьте внимание с мыслей на тело. Именно в теле бытие ощущается прежде всего как невидимое энергетическое поле, питающее жизнью то, что человек называет своим физическим телом. Как установить связь с внутренним телом? Прошу вас заняться этим прямо сейчас. Возможно, поначалу вам будет легче выполнять мои инструкции с закрытыми глазами. В дальнейшем, когда пребывание в теле перестанет вас затруднять, можно будет не закрывать глаза. Направьте внимание внутрь тела. Ощутите его изнутри. Оно живое? Чувствуете ли вы жизнь в ладонях, руках, ногах, ступнях, в животе и груди. Чувствуете ли вы тонкую энергию, пронизывающую все ваше тело и наполняющую трепетом жизни каждый орган и каждую клеточку? Несколько секунд фокусируйте внимание на внутреннем теле. Не думайте о нем. Просто ощущайте его. Чем больше внимания вы сосредоточите на теле, тем яснее и острее вы его почувствуете. Вы ощутите, что каждая клеточка вашего существа будто оживает. Если у вас есть способность к визуализации, то, возможно, вы увидите себя со стороны. Ваше тело будет окутано сиянием. На какое-то время подобное видение может оказаться полезным. Но все же старайтесь сосредоточиться на ощущениях, а не на зрительных образах. Любой образ, даже самый красивый и яркий, воплощен в определенную форму, а значит сужает возможности проникновения на более глубокий уровень. Проникновение в глубины тела. Чтобы погрузиться в тело глубже, попробуйте использовать такую медитацию. 10-15 минут должно хватить. Сначала убедитесь, что извне вас не будет отвлекать никто и ничто. Ни люди, ни телефонные звонки. Сядьте на стол. Но на спинку не опирайтесь. Расправьте плечи. Это поможет вам остаться бодрым и бдительным. Впрочем, можете принять вашу любимую позу для медитации. Полностью расслабьтесь. Закройте глаза. Сделайте несколько глубоких вдохов. Дышите нижней частью живота. Прочувствуйте, как расширяются и сжимаются стенки живота с каждым вдохом-выдохом. Затем осознайте внутреннее энергетическое поле вашего тела. Не думайте о нем, ощутите его. Таким образом, вы отнимаете у разума свое сознание. Можно также прибегнуть к упомянутой выше световой визуализации, если она вам действительно помогает. Когда ощутите внутреннее тело как единое энергетическое поле, освободитесь по возможности от всех визуальных образов и сосредоточьтесь только на этом ощущении. Если сможете, отрешитесь от представления о своем физическом облике. Оставшееся и будет всепроницающим ощущением присутствия, бытийности. Вы почувствуете, что внутреннее тело беспредельно. Направьте внимание в самую глубь этого ощущения. Станьте с ним одним целым. Растворитесь в энергетическом поле, чтобы мнимая раздвоенность наблюдателя наблюдаемого, вас и вашего тела, исчезла. Различия между внутренним и внешним тоже исчезнут. Никакого внутреннего тела больше нет. Погрузившись в глубины тела, вы вышли за его пределы. Пребывайте в мире чистого бытия столько, сколько сочтете нужным. Затем вернитесь к осознанию своего физического тела, дыхания, ощущений. Откройте глаза. Несколько минут неспешно созерцайте окружающий мир. Не навешивайте ярлыки. Просто глядите перед собой, не теряя при этом контакта с внутренним телом. Проникновение в неограниченные формы мир помогает обрести настоящую свободу. Исчезает зависимость от формы. Мы больше не отождествляем себя с ней. Этот мир можно называть по-разному. Непроявленным, невидимым истоком всего сущего, бытием внутри всего и вся. Это мир полной тишины и покоя, но также мир радости и активной жизни. Когда вы присутствуете, вы становитесь прозрачным для света, для чистого сознания, излучаемого незримым источником. Кроме того, вы чувствуете, что этот свет неотделим от вашего истинного «Я». Именно он составляет самую сердцевину вашей сущности. Когда сознание направлено вовне, появляется ум и мир. Когда же сознание устремлено внутрь, оно познает свой источник и возвращается домой, в непроявленное. Возвратившись в явленный мир, вы возвращаетесь к своей оформленной личности, которую вы на время покинули. У вас есть имя, прошлое, есть жизненные обстоятельства, будущее. Но в чем-то главном вы уже изменились. Вы видели внутри себя реальность не от мира сего. Хотя эта реальность неотделима от этого мира, как неотделима она от вас. Теперь акцентируем вашу духовную практику вот на чем. Не отдавайте 100% вашего внимания внешнему миру и вашему разуму. Какая-то часть сознания всегда должна быть направлена внутрь. Ощущайте внутреннее тело всегда, даже в повседневной суете. Особенно это важно в отношениях с людьми и при общении с природой. Прочувствуйте глубинное спокойствие внутреннего тела. Держите этот канал открытым. В том, чтобы осознавать непроявленное на протяжении всей своей жизни, нет ничего невозможного. Вы ощущаете непроявленное, как глубокий покой где-то глубоко в душе, как тишину, которая не покидает вас никогда, ни при каких внешних обстоятельствах. Вы становитесь ниточкой между непроявленным и явленным, между Богом и миром. Это и есть то состояние связи с источником, который мы называем просветлением. Имейте глубокие внутренние корни. Самое важное – поддерживать постоянную связь с внутренним телом. Эту связь нужно ощущать всегда. Эта связь быстро преобразит вашу жизнь, придаст ей глубину. Чем больше внимания направлено на внутреннее тело, тем больше частота его вибраций. Вы словно поворачиваете реостат. Сила тока возрастает, и лампочка разгорается ярче. На этом высшем энергетическом уровне негативность уже не может причинить вам боль. В то же время вы притягиваете новые события, те, что отражают более высокую частоту вибраций. Если вы со всей возможной полнотой фокусируете сознание в теле, это поможет вам укорениться в сейчас, вы не потеряете себя ни во внешнем мире, ни в вашем разуме. Мысли и эмоции, страхи и желания, возможно, останутся в какой-то степени, но уже не смогут подчинить вас себе. Пожалуйста, определите, на что сейчас направлено ваше внимание. Вы слушаете меня. Это основной фокус вашего внимания. На периферии сознания существует окружающий мир, люди, все остальное. Более того, услышанное, возможно, активирует вашу умственную деятельность, и вы мысленно комментируете полученную информацию. Однако совсем не обязательно все свое внимание занимать каким-то из этих действий. Убедитесь, что вам удается поддерживать связь с внутренним телом. Направьте часть внимания внутрь. Не позволяйте вниманию течь наружу полностью. Ощутите свое тело изнутри. Почувствуйте его как единое энергетическое поле. Вы словно бы слушаете всем телом. Проделывайте это ежедневно в течение многих недель. Не уделяйте все внимание разуму и внешнему миру. Всеми силами старайтесь сосредоточиться на том, что вы делаете в данный момент. И в то же время при любой возможности старайтесь установить связь с внутренним телом. Затем наблюдайте, как меняется ваше сознание и повышается качество работы. Прошу вас, не отмахивайтесь от моих советов и не принимайте их на веру. Просто проверьте их.